Я доволен работой Пистонии Регины. Просто наша прародительница Тамама, когда она еще была просто лисой, на нее неоднократно нападали гончие. Однажды они даже оторвали ей ухо и половину хвоста. Но перед тем, как ей успели откусить голову, она смогла спрятаться в корнях деревьев. Сидя в своей норе и дрожа от страха, простая лисица так возненавидела собак, что ее гнев обратился в пламя. Думаю, не стоит и говорить, что стало с теми гончими и охотником. Их обугленные трупы даже не смогли опознать. С тех пор мы, ее потомки, несем этот огонь ненависти в себе. Но к делу это не относится. Я рассказал об этом лишь за тем, чтобы ты поняла, что эти двое ни в чем не виноваты. Поднявшись на ноги, я широко расправил плечи и еще раз осмотрел нашу узкую кровать. Она была словно срисована с брошюры какого-нибудь престижного отеля, ни единой складочки, пятнышка или волоска. Идеально выполненная работа. Если бы не этот запах, я бы даже лично их похвалил. Но Люпус Регина что-то мне подсказывает, это ее проделки. Не могла Пистония с одной лишь собачьей головой при человеческом теле так наследить. Я поняла вас, господин Кёя. Но будет лучше, если эти двое больше никогда не появятся в вашем присутствии. Альбеда подозрительно охладела и помрачнела, словно благородная дама, перед которой кто-то плюнул на дорогу. Если вы того пожелаете, я вышлю их из Назарика. Одно ваше слово, и они больше никогда здесь не появятся. Взгляд у нее был даже более чем просто угрожающий, словно она собиралась отослать их отсюда по частям. Я, кажется, уже сказал тебе не трогать их. Смерив взглядом смотрительницу стражей, я окончательно успокоился, попривыкнув к этому запаху. Инстинкты инстинктами, но и мозгами нужно работать. Эти двое мне не враги. Даже больше скажу, они мне нравятся. Пистония при всем своем жутковатом виде была одной из тех, кому я мог в полной мере доверять наравне с Сизу Дельтой или Сибасом. Согласно ее биографии, она никогда бы не стала вредить невинным людям ради потехи. Тихая и заботливая горничная, полная противоположность Люпус Регины. Вот она настоящее ходячее бедствие. Задорная, энергичная и веселая девушка, но только до тех пор, пока люди не утратят бдительность. А потом она со все тем же веселым смехом поджарит их живьем и размолотит кразиусом. Самый настоящий оборотень. Однако какой же ее сделали привлекательной? Конечно, все плеяды были по-своему красивы, но лишь Бета заставляла меня по-настоящему захлебываться слюной. Спортивное телосложение, загорелая кожа, озорная мордашка. И все это дополнялось униформой, которая лишь подчеркивала ее достоинство. В топе женских обитателей Назарика она была на первом месте. И похоже, мой фетиш сыграл с этим телом чрезвычайно злую шутку. От любви до ненависти один шаг, да, ничего подобного. Мы с этим лисом только что убедились, что одно другому совсем не мешает. Теперь меня просто разрывает от желания порвать ее или завалить на кровать. Я поняла вас, господин Кёя, почтительно поклонившись в пояс. Альбеда вернула себе приветливую улыбку и, похоже, решила сменить тему. Господин Айнс передал, что мы до сих пор находимся в Игдрасиль. Это значит, другие, подобные высшим, могут быть до сих пор живы. А я уже и забыл, что Мамонга скор на принятие необдуманных решений. Еще не успел получить всю информацию, но уже распространяет панику среди стражей. Шансы на это невелики, но все же есть. Однако меня больше беспокоит не другие игроки, а оружие, которое они могли после себя оставить. К счастью, Лангин, Мурамаса и Масамуни сейчас у меня, но вот другие 17 сильнейших. Если не считать 11 предметов у Айнса Улгаун и трех моих, остается еще 186 мировых. Не думаю, что все их владельцы стали бы задерживаться до отключения серверов, так что шансы встретить эти предметы минимальны. То же касается и самих игроков. Большая их часть наверняка исчезла еще до телепортации, либо уже умерла от старости. Шансы нарваться на реальную опасность стремятся к нулю, но при бесконечном количестве событий. Какая же морока, сколько бы я ни пытался замять эту неприятную новость, не похоже, что от моего самообмана что-то изменится. Мы все еще в том самом Игдрасиль, где можно умереть и даже и не успеть понять от чего. Передай всем стражам, чтобы избегали любых врагов, которые кажутся хорошо экипированными. То же касается личностей, чья внешность отличается от обычной. Ни в коем случае не вступать с ними в бой и не провоцировать, это могут быть игроки. При любом контакте с подозрительными личностями стражи должны в первую очередь связываться с нами. Никакой самодеятельности. Мы с Мамонгой сами решим, как вы должны действовать, Если я что-то и понял за 10 лет игры, так это то, что игроки ни за что не станут смешиваться с серой массой. Герои правосудия, сильнейшие наемники и солдаты страны, которые могут одной левой положить целый взвод, или же просто монстры в человеческой шкуре, они в любом случае будут сильно выделяться. Игроков узнать нетрудно. Все мы любим быть особенными. Понятно. Я передам это всем стражам и плеядам, судя по взгляду дьяволицы. На этом наш разговор отнюдь не заканчивается, он только начинается. Альбеда хочет еще что-то сказать, но все не решается. Впрочем, мне даже не пришлось раскрывать рта, она сама заметила, что я до сих пор внимательно ее слушаю. Извините, что спрашиваю об этом лишь сейчас, но ни я, ни стражи, никто не знает истинной цели 41 высшего. В чем цель нашего, слуг, существования? К чему мы должны стремиться, чтобы служить цели Маинсаугаун? Мне стоило догадаться, что рано или поздно стражи зададутся этим вопросом. Но чтобы так скоро, впрочем, чего еще стоило ожидать от создания табулы Смаргдины? Альбеда достаточно умна, чтобы не только исполнять приказы, но еще и во всех отношениях развиваться. Это естественно, что первый ее вопрос будет, ради какой великой цели мы были созданы. Настоящая цель Аинсаугаун, заложенная Тачми. Хах, если я расскажу об этом сейчас, упущу прекрасный момент полюбоваться на мину Демиурга, когда он об этом услышит. Вот стоило только вспомнить о главной задаче гильдии, которую продиктовал еще ее основатель. Этот лис едва не рассмеялся в голос. Главная цель Аинсаугаун – помогать людям. Стоит лишь произнести эту простую фразу, и у половины жителей Назарика случится инфаркт. И ведь я даже не солгу, хотя стоило бы. Но таков фундамент этой гильдии и причина, по которой я так захотел играть дальше. В нее было вложено так мало слов и так много смысла. Сильные должны поддерживать и слабых, и сильных без исключения, независимо от их расы, пола и возраста. Но в то же время мы никогда не помогали всем без разбору. Особенно я. Порой я даже закрывал глаза на огромные деньги и редкие предметы, если меня просили разобраться с мирной ПВ-гильдией. Я всегда считал, что помощи достойны лишь те, кто в первую очередь думает о других и уже потом о себе. Но в то же время я никогда не отвергал разумный эгоизм, и всегда брал его в расчет. И вот как объяснить это стражам, что не каждый человек попадает под категорию «помощь», «спасти» и «поддержать». А уж о расовой принадлежности заикаться и вовсе не хочется, это сломает им мозг. Попробуй объяснить дьяволу, что призрак считает человеком и рыцаря, и тину, и дракона, но в то же время конкретный человек для него назойливое насекомое. Над этим нужно еще немного поразмыслить перед тем, как преподносить стражам, иначе их юные цифровые мозги окончательно перегрузятся. Если ты не против, перенесем эту тему на общее собрание стражей. Уверен, у них возникнет множество вопросов, а ты не сможешь дать на них ответ. Просто воспользуешься своим положением и заткнешь всех любопытных, либо напридумываешь и ляпнешь что-нибудь не то. Потом сама же и будешь отчитываться за приказы, которых мы никогда не давали. Похоже, мой ответ удовлетворил Альбеда, но в то же время и немного расстроил. Нелегко ей осознавать, что она так далеко от понимания своего любимого Мамонги, будь он неладен. Извините меня, обещаю, я буду работать еще усерднее, чтобы сразу понимать замыслы высших существ. Из-за моей глупости вам придется тратить свое драгоценное время, чтобы каждый страж смог в полной мере понять все величие и красоту замысла 42 высших. Мне очень жаль, до чего же сейчас Альбеда очаровательно выглядела. В ней были идеально сбалансированы скромность и искренность, сила и покорность, красота и сдержанность, заложенные табулой. Просто невозможно оторваться от созерцания столь чудесной картины. Заметив мой взгляд, дьяволица моментально растеряла весь свой серьезный настрой. Похоже, я смотрел на нее и правда очень странным взглядом, но этот лис по-другому не умел. Я горжусь тобой, Альбеда, из всех возможных комплиментов мне в голову почему-то пришел именно этот. Не ты прекрасна, не я рад, что ты с нами, простое выражение гордости за ее ответственный подход к делу. Кёя даже и не думает над тем, чтобы сблизиться с другими девушками. Мах-мах-мах. Черные крылья, находящиеся на уровне талии, неожиданно пришли в движение и задергались, словно подбитая птица пыталась взлететь. Очень странная реакция. Честное слово, если бы к этим крылышкам не прилагалась обворожительная дьяволица, я бы подумал, что это просто приступ судороги. Однако лицо Альбеда убедило меня в обратном. Это был ее собственный язык тела. Если у лисьих духов плавно развивались хвосты, то у дьяволицы начинали хлопать крылья. «Большое спасибо, господин Кёя. Обещаю, я в полной мере оправдаю ваши ожидания. Уверен, если бы ее похвалил Мамонга, она бы не только колено преклонила, но еще бы и завалила его на кровать. Этому лису стоило бы хоть немного позавидовать, однако ему до сих пор пофиг. Рад это слышать. Теперь к делам насущным». Поняв, что мы еще не закончили, Альбеда грациозно поднялась с колена и выкатила вперед грудь. Ее и правда переполняла гордость. «Нам нужны ресурсы и общепризнанная территория во внешнем мире, поэтому я отправляюсь в столицу королевства Реэстис. Помнишь, я не так давно спас людскую деревню и отряд королевских рыцарей? У их капитана передо мной большой должок. Уверен, он не откажется поделиться со мной информацией о подпольном рынке и аристократах, которые в этом замешаны. Узнаю политическую обстановку в стране, доли распределения власти, источники дохода и заодно запрошу аудиенцию у короля. Если все пройдет гладко, вскоре у нас появится своя маленькая страна. И, что самое забавное, ни у кого не возникнет вопросов. Все же королевство само будет виновато в том, что часть ее территории перейдет под наш контроль, хотя об этом еще рановато говорить. Все же стоит дать стражам хоть какую-то пилюльку для успокоения, а то еще подумают, что их любимые высшие даже не имеют плана действий на ближайшее будущее. Это вызовет не только ряд вопросов, но еще и подстегнет демонов к действию, мол, высшие ждут, когда мы сами поймем, чего они от нас хотят. Захват территории, который не вызовет вопросов у других стран. Неужели вы хотите спровоцировать королевство? Но тогда ведь это будет. Хм, может ли быть, что вы заключите союз с этой страной, а затем заставите публично нарушить договор? Если об этом узнают другие страны, никто из соседей не придет к ним на помощь. Скорее, они даже присоединятся к нам в этой войне. Во всяком случае, империя Багарут точно не станет сидеть сложа руки. А затем мы просто сделаем их своими вассалами и будем использовать, как сами того пожелаем. Первые несколько секунд Альбеда выглядела довольно растерянной, но вскоре она до пугающего близко подобралась к моему плану. Табулас Маргдина тоже был догадливым малым, мне это в нем нравилось. Про часть с войной и порабощением, это она загнула, но в общих чертах все было так. Сначала договориться о союзе, а затем спровоцировать на предательство, по мне это была неплохая тактика. Нужно только найти парочку больших марионеток, и дело в шляпе. Все так, Альбеда, молодец. У меня нет ни малейшего желания настраивать против себя весь мир, поэтому мы будем действовать максимально скромно, не показывая свою истинную мощь. Жителям этого мира не нужно знать о том, насколько у нас длинные и когтистые руки. Для них мы просто группа путешественников, которые хотят создать утопию, где каждый сможет жить, не боясь за собственную жизнь вне зависимости от расы. Разве это не увлекательная мысль, Альбеда? С нашей силой любой дурак сможет разрушить страну, но создать это должно быть увлекательно. Давай поработаем максимально плодотворно ради наших с Мамонго эгоистичных желаний, только представляя перед собой личный мирный город, этот лис уже не может сдержать широкую улыбку. Я и правда хочу изменить этот мир, чтобы в нем появилось место не только для борьбы за жизнь, но еще и для веселья. Этот лис хочет быть маленьким богом, которого все любят. Эгоистичных желаний, вопреки моим ожиданиям, вместо кислой усмешки на лице Альбеда отразилась какая-то печально злая, холодная улыбка. О чем вы говорите, господин Кёя? Я и правда вас не понимаю. Вы не только заботитесь о нас, но еще и хотите создать настоящий рай для жителей этого мира. Эти желания никак нельзя назвать эгоистичными. Похоже, дьяволица думала совсем не о том, что я предаю их желание испепелить весь белый свет. Здесь было что-то другое, о чем она не хотела говорить вслух. Я просто хочу, чтобы люди мной восхищались, а в нужный момент встали непроницаемой мясной стеной, чтобы мы смогли спасти свои жизни. Если это не эгоистично, то что тогда вообще можно назвать эгоизмом? Ха-ха-ха. Хотя это и была самая простая шутка, похоже, Альбеда это объяснение целиком и полностью удовлетворила. Это ведь естественно, что весь народ поднимется на войну за любимого короля, который дал им надежду на светлое будущее. Обычно об этом никто не задумывается, но людей очень просто поднять на святую войну, если они сами того захотят. Конечно, нужно будет следить, чтобы люди вконец не обленились под хвостами у огненного бога, но это уже дело второе. И правда, от фальшивой улыбки Альбеда меня аж бросило в дрожь, До того она была сладостная и в то же время безразличная. Мне даже страшно представить, о чем она сейчас думает. Кей. Кью появилась как раз вовремя, потому что я даже и не знал, как продолжить наш разговор. Дьяволица сейчас была так зла, что если бы здесь появился случайный человек, она бы наверняка просто порвала его на части голыми руками. Без причины, просто взяла и порвала, потому что он попался ей под руку. Все-таки жуткая она женщина, что ни говори. Хайререр, и мой лисенок почувствовал враждебный запах, поэтому угрожающее рычание не заставило себя долго ждать. Не уверен, правда, что мой лисенок смог бы им кого-то напугать. Это было очень мило. Кьёй, уже через секунду опомнившись, девочка моментально извинилась. И правда, не самое женственное рычание, однако она еще не видела, как я сходил с ума. Все в порядке, милая. Я тоже на мгновение потерял над собой контроль, пригладив вставшую дыбом шерстку на ее хвостах, я отправился мимо смотрительницы стражей в сторону выхода. К слову, Альбеда, помнится, ты умеешь неплохо шить, если будет свободное время, сделай плюшевые игрушки на скию. Где-нибудь полметра в росте будет более чем достаточно. Мне не к спеху, так что можешь не торопиться. Это подарок для Сизу, так что не говори ей, ладно? Попрощавшись с настоящей домохозяйкой Назарика, я закрыл за собой дверь и мысленно помолился, чтобы она сейчас там ничего не разнесла со злобы. Интересно, о чем же она сейчас таком думает? Не о том же, что мои цели расходятся с ее желаниями. Хотя этот лис и не чувствовал опасность для своей жизни, мне почему-то было очень неспокойно на душе. Что-то очень сильно расстроило дьяволицу, но вот что именно, понятия не имею. Она сильно изменилась в лице, когда я упомянул эгоизм. Может, она винит себя в том, что делает слишком мало для нас. Я ведь так ее расхвалил, но в то же время она по сути ничего и не сделала. В следующий раз нужно будет расспросить об этом Альбеда, а то не ровен час она устроит людям настоящий апокалипсис только ради того, чтобы поскорее освободить нам место для страны. Господ, я, вы, добрый Ам. Даже с острым звериным слухом я не смог полностью разобрать, что там пробормотала Альбеда. Но не похоже, что это были проклятия на мою голову, так что все в порядке. Похоже, она и правда просто себя накручивает. Хотя она умная девочка, так что должна понимать, что гиперактивность ни к чему хорошему не приведет. Пойдем поищем другую комнату для сна, взяв свою супругу под руку. Я начал ворошить свою достаточно хорошую память, чтобы вспомнить, где здесь комната Blue Planet. Она самая живописная во всем Назарике и больше походит на привал близ водопада под голубым небом. Хотя, сейчас ведь ночь, так что в комнате будет звездное небо. Не могу дождаться, когда почувствую вживую эту освежающую атмосферу. Там даже живая рыба плавает по реке. Blue Planet по-настоящему заморочился с этой комнатой, поэтому нельзя ее так просто игнорировать. А вообще, можно попробовать все комнаты, в дань уважения старым друзьям и их стараниям. Все же каждый из них вкладывал в свои творения частичку души, даже Люцифер. Если как следует подумать, не каждая комната стоит посещения, далеко не каждая. Уверен, если бы я лег на его кровать, на меня бы сразу же упала плита с шипами, а в туалете установлены пневматические пики. Пошел ты к черту, Люцифер, ни за что не зайду в твою комнату. Повтри ей лицо. Господин Кёя, вы слишком добры к нам. Поклонившись уже закрытой двери, Альбеда с трудом подавила клокочущую в ней жажду крови и медленно выдохнула. Эгоистичный. Господин Кёя, почему вы называете себя эгоистом, хотя так искренне заботитесь обо всех, кто вас окружает? Вы с господином Мамангой просто не можете быть эгоистами. В отличие от них, из 42 высших со стражами остались лишь трое. Милосердные десятихвосты со своей юной супругой и величайшие из повелителей. Разве можно было назвать их эгоистами? Альбеда была готова вырвать язык любому, кто посмеет так оскорбить милосерднейших. По сравнению с ними остальные 40 высших. Предатели. Сколько бы дьяволица не размышляла над причиной, по которой остальные покинули Назарик, она не находила видимых причин, но они оставили не только гробницу и всех своих созданий, даже Мамонга был брошен гнить здесь в одиночестве. Тот, кто был им равен, тот, кто был им другом и боевым товарищем долгие годы, Альбеда просто не могла их простить. У столь могущественных существ просто не могло быть таких преград, которые бы полностью изолировали их от Назарика, а значит они просто не хотели сюда приходить, не хотели видеть собственных созданий, которые безропотно и беспрекословно служили им. Разве такие существа достойны уважения и преданности? Разве можно их назвать как-то иначе, кроме как эгоисты? Им нет прощения. Окончательно смирившись с этой мыслью, Альбеда твердо решила для себя, кто достоин ее преданности, и кому она ни за что не позволит вернуться в Назарик. Уж лучше пускай остальные 40 высших сгинут в аду. Глава 11. Реестис. И где я, спрашивается, должен искать дом с огромным мечом в крыше? Решив лишний раз не мешкать, я с первыми лучами солнца отправился прямиком в столицу королевства Реестис. Это был большой город с величественным замком в центре, но тем не менее многие улицы до сих пор были без цивилизованных дорог. Из-за этого я чувствовал себя немного не в том фэнтези, в котором хотелось бы оказаться. Здесь не должно быть грязи под ногами, не должно быть серых туч, не должно быть жестких расовых дискриминаций, и не должно быть такого главного героя, как я. Вместо этого леса должен быть маленький женоподобный мальчик в сопровождении гарема. Но что есть, то есть. Все-таки Игдрасиль никогда не была игрой исключительно про добро, красоту и справедливость. Но черт побери, можно же было хоть дороги нормальные сделать за столько времени. Эй, прочь с дороги. Это ей, очевидно, было адресовано мне, потому что я неосторожно вышел на главную дорогу и помешал проехать какой-то богатой карете. Еще и хвосты распушил, чтобы немного проветриться. Я занял даже слишком много места для одного человека. Извините, если бы на моем месте был кто-нибудь из стражей Назарика, уверен, это средневековое произведение искусства прямо сейчас бы отправилось в продолжительный полет вместе со всеми пассажирами. Но мне не стыдно признать, что я слишком задумался и не уследил за обстановкой. Хаэм, так как карета ехала достаточно медленно, я смог краем глаза рассмотреть того, кто в ней ехал. Это была миловидная девочка лет 16 на вид с волосами цвета золота и голубыми глазами. Если судить по одежде и украшениям, она была довольно богата и благородна. Наверняка ее состояние соответствовало и статусу. Если мне будет уж совсем нечем заняться, с ней можно будет заключить политический брак ради скорейшего вливания в ряды знати. Уверен, когда всем станет известно о моей силе, подобные предложения будут обыденным делом, так что нужно присматриваться уже сейчас. Похоже, девочка заметила, что я пристально за ней слежу, и тоже начала молча меня изучать с ног и до кончиков хвостов. Уж не знаю, показалось мне это или нет, но в ее взгляде и улыбке мне почудилось что-то жуткое. Словно вторая, маленькая Альбеда. Наш зрительный контакт длился недолго, но у этого лиса уже вся спина покрылась мурашками, а хвосты сами собой направились концами на карету. Инстинкты этого лиса не просто так взбунтовались. С ней может быть опасно иметь дело, по крайней мере без подготовки точно. Но в то же время это может быть весьма занимательно, если не вестись на ее фальшивую улыбку. Когда дело доходит до власти и влияния, даже детям опасно совать пальцы в рот, откусит по самую шею. Кстати говоря о мимике, этому лису стоит снова скрыть свое лицо под маской. Через блокпост меня пропустили без проблем благодаря медали авантюриста, но маску заставили снять, чтобы запомнить в лицо, а я как-то про нее сразу же и забыл. Кстати говоря, они накололи ли меня эти охранники с домом Газефа? Хе-ей. Судя по всему, Кью тоже не смогла ничего найти, хотя и отправилась немного полетать над городом. За такой короткий срок она бы точно не смогла осмотреть всю территорию, но я этого и не просил. Нужно было просто поискать что-нибудь блестящее в крышах. Теперь, когда я об этом задумался, мне и правда кажется, что те парни просто надо мной пошутили. Кто вообще станет втыкать меч в крышу? Извините, вы не подскажете, где я могу найти дом Газефа Стронофа, или хотя бы как он выглядит? Раз стражники такие приколисты, мне пришлось беспокоить случайных прохожих, которые хотя и старались по-быстрому сделать от меня ноги, я был намного быстрее и настырнее. Я только слышал, что из крыши его дома торчит огромный меч. Больше я ничего не знаю. Пожалуй, это был самый точный ответ из всех, которые я слышал за сегодня. Либо по городу ходит такой пранк, либо у воина-капитана и правда очень странные вкусы. Ладно, нужно просто остановиться и пораскинуть мозгами. Я не знаю, куда Газеф возвращается, но точно знаю, какое место он посещает. Королевский дворец. Уж там-то должны знать, где живет элитный воин королевства. На том и порешив, я уверенным шагом почапал в сторону замка. Не думаю, что меня пустят внутрь, но если я просто задам парочку вопросов про воина-капитана, меня не должны прогнать. Тем более это была его инициатива, так что обычные солдаты просто обязаны оповестить Газефа о моем приходе. В этом мире расистские настроения не настолько сильны, чтобы меня даже не выслушали. Нюх. Но неожиданно на полпути ко дворцу я учуял странный запах. Это точно была вонь нежити, но не разлагающийся. Либо скелет, либо вампир, но этот лис скорее склонялся к кровопийце. И запах этот исходил прямиком из гильдии искателей приключений. Странно это. Стрела бури ведь говорила, что до моего появления среди искателей приключений не было нелюдей. Или они просто не знали, о чем говорят. Впрочем, не суть. Если среди искателей приключений затесался вампир, добра от него не жди. По-любому уже прибился к какой-нибудь группе, полностью скрыв свою бледную кожу, и по-тихому высасывает из людей кровь. А потом, когда эти пакетики с кровью кончатся, перейдет к другим. Кто знает, сколько это будет продолжаться. И даже если его поймают на горячем, уже будет слишком поздно что-то делать. Он запросто подчинит всех свидетелей и сделает из них своих марионеток. Если этот вампир не будет торопиться, схема бесплатной кормежки никогда не прогорит. Сегодня явно не твой день, приятель. Хочешь поговорить о боге? Добрый день, искатели приключений королевства Реэстис. Наверное, мне уже пора отвыкать от этого вычурного приветствия, но я ничего не могу с собой поделать. Все авантюристы так смотрят на меня, будто я заблудившийся монстр. Хе-е. А вот при виде моей супруги монстроубийцы так расслабляются, что хоть бери тепленькими. Вроде носим одну одежду, одну пару ушек и хвостов, но отношение как к ангелу и черту, совершенно противоположное. Помяни черта, послышалось из-за дальнего стола, и в нашу сторону обернулись еще две девушки в придачу к уже трем смотрящим. В конечном счете за нами из-за дальнего стола смотрели целых пять пар глаз, и они меня беспокоили куда больше остальных настырных взглядов. Судя по медалям, это команда адамантового ранга, высшего из возможных. Состав у них был неплохим, не хватало только жреца, мужа-баба с огромным двуручным молотом в полном латном доспехе алого цвета, две близняшки-убийцы в костюмах ниндзя, девушка с внешностью прирожденного лидера с огромным черным двуручником, и укутанная с ног до головы маленькая фигура, что носила маску. Судя по росту, положению в группе и скрытному образу, это мой клиент, но появилась одна заковырка. Вампир мог быть полноценным членом этой команды, и о нем все могли знать. Если я сейчас неосторожно раскрою истинную личину кровососа на всю гильдию, стану врагом номер один для этих милых дам. А мне бы очень не хотелось портить отношения с такими влиятельными ребятами, как авантюристы адамантового ранга. Хотя это и не дворянский титул, у элитных авантюристов все равно есть свое право голоса, и им лучше не пренебрегать. Поэтому пока стоит повременить со своей охотой на вампиров и как следует разобраться в ситуации. Эй, хвостатый, иди уже сюда. Судя по всему, я слишком долго думал. Нет ничего удивительного в том, что меня подозвали, раз я уже несколько секунд кряду просто пялюсь на их компанию. Помоги мне, Тамама. Хаэм, ты оказался даже выше, чем я думала. Стоило мне лишь подойти к их столу, и вампир сразу же обратился ко мне крайне высоким голосом, словно под этими тряпками скрывался ребенок. Ни капельки не удивлюсь, если ее внешность будет такая же, как и у Шелти. Серебристые волосы, красные глаза и мраморная кожа. Только эта малышка не подкладывает вату, чтобы сделать себе фальшивую грудь. Ну, тоже неплохая тактика для заманивания корма. Многие падки на таких вот малышек, потому что рядом с ними чувствуешь себя непреодолимой скалой. Уж этому лису ли не знать. Может, скажешь уже что-нибудь? Обратилась ко мне одна из близняшек-убийц, пока я внимательно рассматривал укрытую плащом фигуру. У ее маски были настолько маленькие прорези, что я даже затруднялся сказать, какого цвета глаза. Но по крайней мере я смог рассмотреть цвет ее волос, цвета пшеницы. И они были достаточно длинными, чтобы продолжать свой путь ниже уровня шеи. В реальном бою это огромный геморрой, если враг схватит тебя за волосы, так что я бы их обрезал, если бы мне не было стыдно. Уверен, без роскошной шевелюры этот лис будет выглядеть просто жалко, словно лысый. Не дави на него, Тина. Думаю, он просто стесняется попросить меня сорвать его вишенку. Когда из-за стола встала огромная как мамонга женщина, я моментально вернулся в реальности и едва не свернулся калачиком от страха. Сначала я этого не заметил, но она была даже шире, чем повелитель. И взгляд у нее был такой, что ничего хорошего от него ждать не стоит. Ну что, пошли в постель. Когда она выдала эту поистине ужасную идею, я так испугался, что впал в самый настоящий ступор. А когда женщина еще и схватила меня за руки, ее мощные, мускулистые лапища выглядели даже более угрожающе, чем драконьи. Они с легкостью обхватили мои далеко не самые тощие руки, словно это были рукояти тренажера. И, если я что-нибудь не сделаю, сейчас точно начнутся подходы. Да уж лучше я с Ика в одну кровать лягу, чем с тобой, большеротая горилла. Хью-хью-хью-хью. Акью при виде этого представления просто тихонько хихикала в кулачок, словно видела выражение моего лица прямо сквозь маску. Маску. Я же надел маску, оставь его в покое, тупая башка. С каким-то непередаваемым напряжением прошипела маленькая вампирша, не отрывая взгляд от моего лица. И не шути с ним, уж не знаю, показалось мне это или же нет, но, кажется, малышка дрожала. Хотя мое присутствие и скрыто магическим кольцом, похоже, нежить все равно на уровне инстинктов чувствует исходящую от меня угрозу. Так же, как я чую ее, хотя она и пытается скрываться с помощью похожего кольца. И точно, на ней ведь тоже магическое кольцо со скрывающим атрибутом. Его уровень заметно ниже, но тем не менее, стоило мне лишь двинуться, и мощные руки моментально отпустили меня, а сама женщина сделала шаг назад. Я был спасен, и не похоже, что она собиралась хвататься за тот огромный молот у стены, поэтому пока опасаться нечего. Но тем не менее адамантовые напряглись, словно стоит мне лишь сделать одно неловкое движение, и вокруг моей шеи скрестят оружие. Оказывался я уже как-то в такой западне, приятного мало. Мне те серпы еще несколько ночей подряд в кошмарах снились. Однако мне очень хотелось рассмотреть это скрывающее кольцо поближе, поэтому я все же опустился на колени и потянулся к складкам темно-красного плаща. Все искатели приключений смотрели на меня с таким видом, словно я открываю какой-то ящик Пандоры. Тем не менее не было похоже, что вампирша была против. Во всяком случае она не сопротивлялась, а лишь едва заметно подрагивала, когда я пытался выудить из-под плаща ее руку. Вероятно, с этим как-то связано то, что я несколько раз провел рукой по ее холодному животу. Когда я наконец-то нащупал тонкие мраморные пальцы, я аккуратно извлек на белый свет маленькую девичью ладонь с тонким кольцом на безымянном пальце. Оно не было похоже на кольцо, которым пользовались игроки. Уж слишком безвкусное и низкоуровневое. Скорее всего, эта магия была просто скопирована с оригинальной или же кто-то просто нашел нужный кристалл данных. Если эта девушка имеет какое-то отношение к игрокам, то наверняка весьма косвенное. Вот как, что ж, извините за беспокойство. Просто хотел кое-что проверить. Похлопав холодную ручку, я отпустил вампиршу и поднялся с колен. Авантюристы почему-то до сих пор очень странно на меня смотрели. И малышка была в их числе. Только она помимо всего прочего еще и пыталась снять побрякушку. Когда ей это удалось, она сразу же надела его на указательный палец так, чтобы я это украдкой увидел. И правда, в реальности можно носить кольца на каком угодно пальце. Не то что в Игдрасиль, где были доступны только безымянные пальцы, плюс специальные слоты для нелюдей. Хм, не пойми неправильно, у меня нет времени на подобные глупости. Мне просто было удобнее так его носить. Этот лис ничего не понял, но на всякий случай принял к сведению, что так ей было удобнее. Если когда-нибудь нужно будет ее пытать, надену кольца на все пальцы, кроме безымянного. Буду иметь это в виду. Я едва-едва нашел, что ответить, а то это гнетущее молчание начинало меня нервировать. Остальные авантюристы мне едва в рот не заглядывали. Еще раз извините за беспокойство. Просто я не ожидал так скоро встретить команду адамантового уровня. Это честь для меня. Мое имя Кёя, а это моя супруга Кью. Если я сейчас же не верну диалог в нормальное русло, мы так и продолжим стоять столбом в неловкой тишине. ТЦ, я это едва-едва расслышал, но, кажется, этот вампир только что цокнул на меня языком, я что-то сказал не так, или она считает, что я попытаюсь в будущем воспользоваться их именем ради каких-то своих низких целей, а может я просто слишком формален, неужели так сложно продолжить претензию? Это взаимно. Встав из-за стола, в моем представлении лидер команды подошел ко мне и протянул руку для рукопожатия. Если сравнивать со всеми встреченными ранее девушками, это было особенно красиво. Светлые длинные волосы, загорелая кожа, неплохая фигура и в целом от нее веяло здоровьем, как от Люпус Регины. Эдакая типичная главная героиня с большим черным мечом за спиной, который стоил отдельного внимания. Если верить описанию, полученному от оценки, Этот меч носил имя Келинирам и имел собственный разум. В игровых реалиях это бы значило обычное понижение силы воли, как характеристики, но здесь, в реальном мире, все иначе. Он был заметно выше уровнем, чем его носитель, а значит влияние должно быть подавляющим. Если бы у этой девушки не было такой силы воли, я даже и не знаю, что могло бы случиться. Возможно, этот меч бы ее попросту поработил. По сравнению с обычным оружием игроков это в лучшем случае зубочистка, но я и такое собираю. Этот меч может многое знать о прошлом этого мира и о игроках в частности. Ни капельки не удивлюсь, если у него игровое происхождение. Мое имя Лакиус Алвейн Дей Лаиндра, я лидер Синей Розы. Приятно с вами познакомиться. Кажется, с вами еще был воин в черных доспехах. Она была довольно энергичной, но недостаточно для того, чтобы начать раздражать. Весьма располагающая личность. Маман остался в Эрантиле, а я здесь по личному делу. Все никак не могу дойти до воина капитана Газефа. Он не так давно пригласил меня выпить за знакомство, вот я и решил воспользоваться случаем и посетить столицу королевства. Крайне невежливо жить в стране и даже не знать, как выглядит ее главный город. Не похоже, что меня собираются так просто отпустить с миром в указанном направлении, поэтому и я не тороплюсь прощаться с Синей Розой. Все-таки Клементина упоминала и эту команду, когда перечисляла якобы сильнейших бойцов среди людей. Гагарин из Синей Розы, так она сказала, если это не лидер, значит вампир, сам воин-капитан пригласил, ты что же, какая-то важная шишка, усмехнулась Громила, падая на свое родное место и прихлопывая по сиденью поблизости. Я к ней не сяду, только не к этой страшной женщине. Давай, садись. Мне интересно, чем же ты так испугал нашу Ивилай, если судить по направлению взгляда, Громила говорила о вампирше, которая так и не сводит с меня глаз. Похоже, она ждет, когда я нападу. Но я не настолько глуп, чтобы устраивать мордобой посреди гильдии. Он меня не испугал, хотя взгляд и был жутковатым. Последнее предложение Ивилай пробормотала уже себе под нос, поэтому его никто не расслышал. Ну почти. Прошу меня простить за это. Просто не ожидал, что кого-то еще может настичь столь печальная судьба. Максимально завуалировав свою претензию к вампирше, я сделал себе рядом с ней небольшое сидение из хвостов. Вы ведь старше, чем кажется на первый взгляд, верно? Это просто ужасно, застрять в таком возрасте, когда вас считают не более чем ребенком. Похоже, Синяя Роза правильно смекнула мой намек. По крайней мере с их лиц пропали эти приторные улыбки, какие обычно бывают у продавцов, разговаривающих с клиентами. Извините за то, что лезу не в свое дело, но таков мой долг, как храмового жреца. Я обязан убедиться, что с этим нет никаких проблем, и вам не нужна помощь, потому что я уже неоднократно помогал людям с подобными заболеваниями. Судя по тому, как девушки начали переглядываться между собой, они поняли, на что я намекаю. И, конечно же, в конечном счете все уставились на Ивилай, ведь именно за ней было последнее слово. Не похоже, что их контролируют. Мне даже не нужно проверять их статусы, чтобы понять, какие между ними царят отношения. Они хорошие друзья, настоящая команда. Ты и правда можешь сделать это? Неуверенно протянула маленькая вампирша, наверняка никак не ожидав подобного предложения. Похоже, возраст, в котором она застряла, и правда ее угнетает. Никто не воспринимает ее всерьез, кроме членов команды. А если узнают о ее природе, вся жизнь может быть разрушена в мгновение ока. Все из-за того, что она гетероморф. Если тебе так тяжело быть той, кто ты есть, я не вижу смысла опускать руки даже после десятка неудачных попыток. В конце концов, худшее одиночество, когда тебе неуютно с самим собой. Украдкой взглянув на Кью, я расплылся в теплой улыбке. Если бы она не подавала мне пример и не поддерживала меня, уверен, мне бы и самому сейчас было чертовски неуютно с самим собой. Быть лицемерным монстром-людоедом, но при этом держаться в рамках, для обычного офисного клерка это чертовски сложная задача. Ха-ха-ха, чего и стоило ожидать от лесолюда, у тебя хорошо подвешен язык. Но вот что мне интересно, как ты об этом узнал? Похоже, Синяя Роза на меня не в обиде за то, что я так грубо вклинился в личные дела их группы. Во всяком случае, эта здоровенная женщина уж точно не злится. Скорее всего, это и есть Гагарин. Имя, конечно, не выбирают, но я очень сильно удивлюсь, если Гагарин окажется одна из этих миловидных близняшек. Тина и Гагарин, не может же быть у родителей настолько плохой вкус на имена. Не стоит недооценивать наши носы, Скрестив руки на груди, я откинулся на свой хвост и начал неспешно раскачиваться. Напряженная атмосфера развеялась, так что можно немного расслабиться. Кью тоже безошибочно прочитала царящее настроение и вышла из-за моей спины, направляясь на другую сторону стола, где сидели близняшки-убийцы. Встав между их стульев, лисенок внимательно посмотрел сначала на одну сестру, затем на другую. Принюхалась к левой, затем к правой, и в конце концов обняла ту, у которой на волосах была красная повязка. «Нет, Кью, они обе настоящие, просто близнецы, уж не знаю, специально она так или и правда по незнанию, но, похоже, эти девочки теперь ее с потрохами». После того, как моя невеста пообнималась и со второй, убийцы стали смотреть на нее как на самое милое существо на свете. Ну, самая настоящая лиса. Еще и положила их ладони на свою голову, словно требуя, чтобы ее погладили. Мне стоит у нее поучиться, милая и мягкая. Близняшки просто растаяли, не упуская возможности погладить еще и ее пушистые хвосты. Кажется, с этими двумя мы разобрались заочно. Так значит, ты учуял ее с самой улицы? И Вилай, тебе стоит чаще принимать ванну. Гагарин хватило всего пары секунд, чтобы придумать неплохую подколку для вампира. Я где-то читал, что вампирам не нужно мыться, потому что они не потеют, но так ли это? Думаю, даже Дракула не знал бы ответ на этот вопрос. Зэ, замолчи. Я ожидал достаточно уверенной и скорой отговорки, но, кажется, эта девочка и правда плохо следила за собой. Ванных комнат здесь, конечно, нет, но хоть в тазике ополоснуться-то можно. Какой грязный вампир. Если я впредь решу ей закусить, нужно будет обязательно помыть и вела и с мылом. Ха-ха-ха, а тебя и правда легко смутить. Беззлобно рассмеялась Гагарин, наверняка не так прочитав выражение на моем лице. Хотя, в каком-то смысле этот лис и правда был смущен. Не так уж часто можно встретить девушку, которая не следит за собой. Извини за это, правда. Я совсем не то имел в виду, когда этот лис захотел по-дружески хлопнуть вампира по плечу, я едва успел его остановить. Мы не настолько хорошо с ней знакомы, чтобы фамильярничать. А, похоже, неправильно расценив этот жест, Ивилай украдкой показала свою бледную ручку из-под плаща. Мне ничего не осталось, кроме как положить на нее свою широкую ладонь. Если бы я этого не сделал, наверняка бы выглядел невероятно глупо. Обоняние храмовых жрецов – наша козырная карта, позволяющая без труда находить и упокаивать мертвецов независимо от их природы. Конечно же, нос, способный учуять даже скелета, без труда распознает и запах заболевшего тела. Как жрецы, мы обязаны без труда разбираться в подобном, чтобы знать, чем лечить людей, откровенности откровенностями, но и про конспирацию забывать не стоит. Все-таки нас украдкой подслушивает вся гильдия. Так вы не только лечите людей с помощью магии, но еще и разбираетесь в зельях, и все это даже несмотря на то, как люди к вам относятся. Впервые за долгое время обратилась к нам Лакюс с огоньком неподдельного интереса в глазах. Извините за такой вопрос, но какому богу вы поклоняетесь? Я бы хотела узнать побольше о вашей вере. Обычно вопросы вероисповедания всегда стояли весьма остро, особенно для представителей двух различных религий. Но сейчас, похоже, ситуация была несколько иной. В ее вопросе не было ни намека на враждебность или насмешку, лишь чистый и искренний интерес. Мы почитаем огненную богиню прародительницу всей нашей расы Тамаманомая. Именно она является главой всех наших храмов и испокон веков диктует законы для всех лисов и лисят. Хотя у нее и не самый располагающий характер, я с удовольствием разделял с ней самые дорогие из напитков. Мы уже давно не виделись, но, уверен, она все еще по старой памяти приглядывает за нами. Стоило только вспомнить про эту особу, и у меня моментально пересохло в горле. Хотя я и не врал, этот лис все равно никак не мог забыть свои былые деньки. После получения каждого нового хвоста мы с Кью обязаны были явиться на обязательный досмотр к Тамама и отрапортовать о своих успехах. В зависимости от количества убитых монстров, смертей, побед, полученных золотых и т.д., она давала какие-то советы, наставления и похвалу за проделанную работу. А потом, сразу после выполнения ее нового поручения, можно было сделать пожертвование для получения благословения. Оно давало 5% прибавку ко всем характеристикам на час, но стоило, удавиться можно. Поэтому почти никто им не пользовался. Но был и другой способ получить его вместо расставания с честно заработанными. Нужно было лишь сделать подношение в виде любого алкогольного напитка, плюс закуска. Эдакий тайный ритуал, на который я наткнулся случайным образом, когда решил устроить пьянку с супругой прямо в главном зале храма. Тамама так нетерпеливо дергала ушками и хвостами, что я без лишних вопросов отдал ей одну из бутылок в довесок к сушеной рыбе. Как итог, 1000 лисьих благодарностей, благословение на сутки и совет по следующему испытанию, которое пройдет через 10 уровней. С тех пор мы всегда пили втроем за наше скилл повышение. Но, кхем, была и другая сторона наших с Тамама отношений. Так как я во многом был программистом как раз по части боссов, у меня был кое-какой доступ к списку их слабостей, навыков, снаряжения и т.д. Стоит ли говорить, сколько раз я участвовал в рейдах на нее, она видела мое лицо чаще, чем чье-либо еще среди своих убийц. И я всегда ловил ее на одном и том же ложном выпаде, раскрывая все ее уловки рейду. На складе лисьей ухмылки было с десяток стаков ее шерсти. Я выбил с нее все возможное снаряжение, а потом, через 10 уровней, как ни в чем не бывало, вернулся и с радостью выпил за это. Ей есть за что меня ненавидеть. И это была главная причина, по которой я не торопился применять свирель. Если Тамама меня вспомнит как раз за те убийства, мне писец. В одиночку ее одолеть фактически невозможно. Конечно, ее характеристики будут заметно ниже, чем если бы она выступала против группы, но меня и без того порвут. И даже если я смогу удрать, бежать-то некуда, повсюду такие же девятихвостые братишки и сестренки. Из деревни меня выпустят в лучшем случае в виде фарша. Ваша богиня общается с вами лицом к лицу. Это и правда удивительно. Похоже, ни одна Лакиус сильно удивилась, вся гильдия выпала в осадок. Особенно сильно это коснулось одного священника в рясе, который на всякий случай покрепче сжал свой религиозный символ на груди. Да не только общается, но еще и выпивает. Что за удивительное божество. Наверное, она и правда вас очень любит, хотелось бы в это верить, потому что в противном случае наша следующая встреча может стать для меня последней. И даже если она не вспомнит о моих нападениях, у нее наверняка возникнет ряд вопросов, почему я якшаюсь с нежитью. За это мы ее и любим, судя по всему. Эта девушка тоже как-то связана с верой, но с той, которая не отвергает другие. Я этого не ожидал. Обычно во всех историях верующие яро отвергают любых других божеств, кроме своего. Что-то случилось. Когда я повнимательнее присмотрелся к выражению лица Лакиус, оно показалось мне весьма смешанным. Словно в ней росли какие-то противоречия, но потом она тут же их отвергала и так по кругу. «Нет, ничего», — вежливо отозвалась девушка, косясь на рукоять своего меча. «Похоже, в нашем диалоге есть третий лишний. Этот нахальный меч понятия не имеет, с кем общается его хозяйка, но тем не менее рискует вмешиваться и напрягать моего дорогого собеседника. Стоит показать ему, кто здесь главный. Как это невежливо, Келинирам. Если не перестанешь нам мешать, я расплавлю тебя в подставку для ног. Наверное, из-за того, что я смотрел точно в сторону Лакиус, многие не так меня поняли. Но, похоже, вскоре до всех дошло, что расплавить я могу лишь черный магический меч, а значит, обращался я именно к нему. Вы его слышите?» Удивленный вопрос Лакиус рассказал мне куда больше, чем сама болтовня этого меча. Наверняка он настолько горделив, что обращается к самому себе по имени и весьма высокомерно. Иначе первым вопросом стал бы, откуда вы знаете его имя или о чем вы говорите. Значит, он и правда сам проболтался о своем имени. Плюс ко всему, слишком много болтает не по делу. Нет, но могу с полной уверенностью сказать по вашему лицу, что он весьма скверный собеседник. Позволите посмотреть на него поближе? После получения одобрительного кивка я медленно обошел стол и присел рядом с весьма внушительным мечом. Обычно мечи такого плана делали игроки, максимально пафосно выглядящие и с неоправданно большим лезвием. Кто вообще станет в реальности пользоваться таким тяжелым мечом? Но игровая система плевать хотела на историчности, все равно считывала урон как чистый режущий вместо смешанного с дробящим. Причем он был достаточно высок, чтобы такими пользовалась добрая половина воинов. А порой они даже таскали с собой два таких меча. Обезоружить таких и надрать задницу проще простого. «Не прикасайся ко мне, чертов лицемерный монстр. В этом все вы, сначала добиваетесь расположения людей, а затем выгрызаете живьем их печень и сердце. Даже демоны не столь отвратительны, как вы. Стоило мне лишь ткнуть пальцем в черное лезвие, и в ту же секунду в голове раздался раздраженный рычащий голос Келинирама. Телепатия – это в какой-то степени круто, но когда кто-то вот так занимает линию связи внутри твоей собственной головы, Это немного напрягает. В такие моменты ты даже собственных мыслей не слышишь. Он мне грубит. Подняв взгляд к сконфуженной Лакюс, я поспешил пожаловаться на худшего из слышанных собеседников. Я даже поздороваться не успел, а он уже на меня бочку катит. Еще и оскорбляет. И насколько ты стар, что помнишь те дикие времена. Даже сама-то мама едва помнит, о чем думала, когда была совсем лисенком. Впрочем, за изгнанников я и правда не отвечаю. Они вольны делать, что вздумается, пока не попадутся нам под руку. И снова я не врал. У лисьих духов были свои изгои, которые были скорее зверями, чем людьми. Они были ничуть не глупее, однако в первую очередь думали желудком, а значит портили нашу репутацию. Неумелые охотники нам в стае не нужны, поэтому их убийство шло плюсиком к репутации лисьих духов. Им я почти не уделял время, но новичков изредка водил потешить. Порой поймаешь двоих за хвост и катаешься по локации, а все их забавная тактика отхватить люлей, а потом драпать куда глаза глядят. Ложь, ложь и нечего кроме лжи я не слышу. В этом все вы, дьявольские лисы. Я уж было подумал, что этой зубочистке больше нечего мне сказать, но последнее предложение и правда вывело меня из себя. Как ты нас назвал? Хотя я и постарался сказать это максимально тихо, мой рык наверняка был слышен каждому члену синей розы. Когда этот лис злится, наружу прорывается его настоящий голос, и я бы не сказал, что он располагает к мирной беседе. Уж не знаю почему, но это оскорбление и правда задело меня за живое. Дьявольские лисы, не этому мусору решать, к какому виду мы относимся, не этому мусору оскорблять меня и мою любимую супругу, и уж тем более не ему насмехаться над нашим образом жизни. Сломать оружие, бах, стоило лишь активировать навык, и от огромного лезвия в мгновение ока осталось лишь несколько длинных осколков у самой рукояти. Все остальное разлетелось на добрые несколько метров вперед и впилось в пол, подобно зубам. Такой низкоуровневый шлак не имеет права даже рот разевать в присутствии огненного бога. Если уж я разрешил подать голос, это еще не значит, что можно безнаказанно выкрикивать все, что вздумается. Наследие это игроков или еще что, мне плевать. Мы с ним ни за что бы не нашли общий язык для переговоров. А пытать меч – занятие для полных извращенцев. Пускай уж лучше он сгинет в небытие, чем продолжит безнаказанно мозолить мне глаза. А, что ж, всеобщий шок был ожидаем. В конце концов я взорвал меч сильнейшего авантюриста, более того лидера уважаемой команды «Синяя роза». Если я сейчас же не объяснюсь, на меня наверняка затаят глубокую обиду. Более того, мы почти наверняка потеряем свое место среди авантюристов. А может даже и во всем королевстве, если Лакюс поднапряжет свои связи с аристократами, на которых когда-то работала. Похоже, за столько лет он порядком проржавел и покрылся незаметными трещинами. Стоило лишь ударить по слабой точке, и он рассыпался прямо в руках. Поднявшись и широко расправив плечи, я смерил взглядом осколки меча и переключился на ошарашенную авантюристку. «Такое ненадежное оружие могло стоить вам жизни, Лакюс, но в знак признательности за такую приятную беседу я сделаю вам новый меч с любым магическим атрибутом, который вам понравится. А до тех пор, прошу, пользуйтесь моим мечом». Спрятав руку в широкий рукав, я забрался в инвентарь и неосторожно напоролся на лезвие. Ладонь сразу же отозвалась неприятным жжением от полученной раны, но тем не менее я сразу же понял, что нащупал нужное оружие. Этот клинок зовется Муромаса, из-за потекшей крови зеркально чистое лезвие моментально приобрело зловещий вид, но другого я от него и не ждал. Даже в таком жалком месте, как гильдия авантюристов, под лучами утреннего солнца Муромаса все равно оставался верен себе, не видящий разницы, страшнейший из мечей Игдрасиля. Этот клинок с радостью порежет даже своего собственного хозяина, и он до ужаса кровожаден, если с ним плохо обращаться. Однако это лучшее из того, что я могу предложить. Уверен, в ваших руках он не принесет слишком много бед. Пока Лакюс не успела отказаться, я положил клинок на стол рукоятью к девушке и вернулся на свое место. Я не могу его принять, но все равно спасибо за предложение. Как я и думал, лидер отряда ни за что не примет подачку от неизвестно кого. Но, кажется, она плохо меня слушала. И, похоже, просто ломается ради приличия. Так что у меня нет причин забирать свои слова назад. Это и не подарок. Просто гарантия того, что я не забуду об обещании сделать вам меч, который сразу же заставит забыть о Муромасе. У этого лиса всегда было скверно с памятью, когда дело доходило до выплаты долгов. Ха-ха-ха. Беззлобно рассмеявшись, Я вновь плюхнулся рядом с Эвелайей и сразу же достал свой старый добрый блокнот и перо. Двуручник, форма та же, цвет белый или любой другой благородный. Атрибуты для усиления физических характеристик, силы воли, гашение удара при блокировании, белого золота должно хватить. Есть какие-то особые пожелания, форма, узор, специальные навыки. Если бы я узнал побольше о вашем стиле боя, мне было бы намного проще сориентироваться в характеристиках. Почему-то от моего вполне разумного предложения все были в красноречивом ауте. Впрочем, будем откровенны, ты не каждый день натыкаешься на монстра, который ломает твой легендарный меч одним касанием пальца, а потом предлагает равноценную компенсацию. Попробуй здесь подобрать подходящие слова, Кью-Ю. Пока я ждал ответной реакции, Кью заметила то, что я совершенно упустил из виду. Осколки Келенирама ни с того ни с сего начали поглощать окружающий свет, да еще и на удивление стремительно, источая при этом черные миазмы. Неровен час применит какой-то навык, как только соберет достаточно маны. Какой настырный. Отложив блокнот, я запрокинул голову и приготовился использовать первый пришедший в голову этого леса навык – поглощение негативной энергии. Кью сразу же последовало моему примеру, и мы одновременно начали с силой всасывать в себя жизненную силу проклятого клинка. Обычно мы пользовались этим навыком, чтобы восстанавливать ману и усиливать навыки, но сейчас был особый случай. Если мы не добьем этого выскочку, кто знает, сколько еще проблем он нам доставит. Впредь он будет больше думать над. Впрочем, о чем я, не будет для него теперь никакого впредь. Как только последняя капля негативной энергии была поглощена, от осколков остались лишь горстки пыли. Теперь его даже при всем желании не восстановить. Хаем, кажется, я отнял слишком много вашего времени, уважаемая синяя роза. Мы обязательно еще навестим вас, как только меч будет готов. А пока прошу меня простить, нам уже пора. Кью, пойдем. Забросив блокнот в инвентарь, я подозвал своего лисенка и тихо удалился из гильдии. У меня за всю жизнь было много неловких выходов, но этот точно вошел в тройку самых-самых. Лучше бы мне здесь в ближайшее время не появляться. По крайней мере без крутого меча в руках уж точно. Бедная моя шерстка. В тот момент, когда Гагарин схватила меня за руки, моя шерсть встала дыбом и с тех пор была в разнобой. Если не расчесать ее сейчас, я буду скорее похож не на уважаемого гостя, а на какого-то бродягу. Меня к королевскому дворцу и на пушечный выстрел не подпустит. Благо, Кью заблаговременно приготовила расческу из назарика, иначе пришлось бы использовать собственные когти. Думаю, мне как раз хватит времени привести себя в порядок, пока мы не дойдем. Пов трие лицо, гильдия авантюристов. Он одним касанием уничтожил меч, на котором после десятка битв не осталось даже одной засечки. Достав из-за спины чудом уцелевшую рукоять, Лакиус показала команде все, что осталось от легендарного проклятого меча Келенирама, который мог в одно мгновение уничтожить целую страну. Не похоже, что Кёю можно было так легко вывести из себя простыми оскорблениями. Что твой меч ему сказал? Сколько бы Гагарин ни пыталась унять дрожь в руках, они все продолжали трястись. Хотя по жрецу этого и не скажешь, его тело на ощупь было словно закаленная сталь, а руки не двигались, сколько бы воительница сил не прикладывала. В придачу он так легко мог уничтожать любое подвернувшееся под руку оружие. Как, черт возьми, вообще сражаться с таким монстром? Думаю, Кёя так разозлился, когда Келенирам назвал его дьявольским лисом. Но я его в какой-то мере понимаю. Ни один жрец не останется спокойным, услышав нечто подобное. Эвелай, ты слышала когда-нибудь о дьявольских лисах? Может, это настоящее название их расы из прошлого? Несмотря на весь свой миролюбивый и непринужденный вид, Десятихвостый выглядел и вел себя по-настоящему жутко. Словно не синяя роза, не все королевство ему не угроза. Это легкомысленное поведение сразу же бросалось в глаза. Это просто глупо, чтобы демоны и вдруг становились жрецами, да еще и помогали людям. Я не думаю, что Кёя плохой человек. Такой добрый и заботливый лис просто не может иметь что-то общее с демонами. Твой меч получил по заслугам и больше не представляет опасность для королевства. Разве ты не должна быть благодарна? Тем более, если проклятый меч считал Кёю врагом, разве это не делает его нашим союзником? Обычно холодная и колкая Эвелай впервые за долгое время отозвалась о ком-то без доли пренебрежения. Для команды это стало немалой неожиданностью, однако все сразу поняли, в чем здесь дело. Ты что же, влюбилась в этого прохвоста? Ну ты даешь, коротышка. Расхохоталась Гагарин, искренне не понимая, как можно быть такой наивной. Этот лис просто игрался с ней, чтобы получить расположение, в то время как его супруга соблазняла своей внешностью близнецов. «Замолчи, тупая башка, неужели мне нельзя в кои-то веки почувствовать себя девочкой? В конце концов он был так добр и обходителен со мной, словно понимал, через что я прошла. Не удивлюсь, если за спасение чьей-то жизни он неоднократно получал лишь плевки в лицо. Когда Кёя смотрел на меня, я могла поклясться, что чувствовала его боль. Такой взгляд невозможно подделать. Конечно, сначала он мне показался страшным, но потом, уже измяв весь свой плащ, и Вилай уже и не знала, как объяснить команде столь теплое отношение к кому-то настолько пугающему. Это правда, что вампирша не могла унять дрожь во всем теле, однако был ли это страх, она и сама уже не знает. В конце концов Кёя не сделал ничего плохого и в то же время не пытался навязаться в друзья. Он просто был особенным в каком-то роде. И Вилай уже встречала подобных людей в прошлом, во времена злых богов, которые едва не уничтожили мир 200 лет назад. Они словно не из этого мира. Их сила невероятна, а ход мыслей невозможно предугадать. В придачу ко всему они всегда приносят с собой магические предметы, которые почти всегда становятся легендами благодаря своей силе или необычным свойствам. И тебя даже не волнует то, что он уже женат. Гагарин оставалось лишь тяжело вздохнуть и скрестить руки на груди, потому что отговаривать ее просто бесполезно. Этот хитрый лис вцепился в сердце и вела и мертвой хваткой, и даже не думал отпускать. Если она не увидит его истинную сущность своими собственными глазами, ни за что не отступит. «Словно ты впервые в жизни сталкиваешься с политическим браком», — иронично усмехнулась кровопийца, чувствуя явное превосходство над лисицей. «Даже если в их стране не положено носить кольца, если бы они и правда любили друг друга, вели бы себя совершенно по-другому». Эта девчонка даже ухом не повела, когда Кёя, только вспомнив о том, как юноша ощупывал ее под плащом, и вела и залилась краской и запнулась. «КХМ, неважно, и не похоже, что он сам проявлял к ней особый интерес». Так что, соединив перед собой указательные пальцы, вампирша начала перебирать в голове варианты продолжения этого. «Так что, он ведь сказал, что может помочь мне с этой болезнью. Возможно, тогда через несколько лет я смогу. Аркх, просто забудьте, ладно. И чего я только так разоткровенничалась?» Чем больше Ивилай думала над этим, тем глупее себя чувствовала. Ей уже не одна сотня лет, а она до сих пор ведет себя как маленькая девочка, встретившаяся с благородным рыцарем на белом коне. Так что там с этим мечом, который оставил Кёя? Когда она только увидела этот меч, сразу поняла, что с ним что-то не так. Вокруг него словно была невидимая холодная аура, не оставляющая сомнений, что это оружие было создано исключительно для убийства. «У меня от него мороз по коже. Внешне он ничем не отличается от меча, которым пользуется Брейн Унглас, но что-то в нем меня пугает. Не думаю, что Кёя, владея таким оружием, мог просто так порезаться по неосторожности. Скорее всего, этот меч даже хуже твоего прошлого, Лакюс». Хотя Гагарин и не была большой трусихой, она даже ради забавы не притронется к этому мечу. Чтобы порезать такую прочную кожу, как у Кёи, нужна просто невероятная острота клинка. Но лис ведь просто прикоснулся к лезвию, чтобы вытащить меч.